Лямоль попытался найти какое-нибудь оружие, но безуспешно. Он посмотрел на королеву и на лице ее заметил выражение глубокой жалости. Тогда он понял, что только она одна могла бы его спасти. Метнулся к ней и обнял ее. Коконас выступил на 3 шага вперед и концом длинной рапиры нанес 2-ю рану в правое плечо своему врагу. Несколько капель красной теплой крови оросили белые душистые простыни на постели наварской королевы. Маргарита, увидев кровь и чувствуя содрогание прижавшегося к ней человека, бросилась вместе с ним в проход между кроватью и стеной, и вовремя Лямоль совершенно изнемог. Он был не в состоянии сделать ни шага, ни для того, чтобы бежать, ни для того, чтобы защищаться. Он склонил голову на плечо молодой женщины и, судорожно цепляясь за нее пальцами, раздирая тонкий вышитый батист, облекавший точно волнистым газом тело Маргариты. «Мадам, спасите!» — пролепетал он замирающим голосом. «Больше сказать он ничего уже не мог». Взор его затуманился, будто подернутый предсмертной дымкой. Голова бессильно запрокинулась назад, руки разжались, ноги подогнулись, и он упал на пол в лужу своей крови, увлекая вслед за собой и королеву. Коконас, возбужденный криками, опьяненный запахом крови, ожесточенный горячей долгой травлей, протянул руку к королевскому алькову. Одно мгновение, и он пронзил бы сердце Лямоля, а может быть и сердце королевы. При виде обнаженного клинка, еще больше при виде этой невероятной наглости, дочь французских королей выпрямилась во весь свой рост и вскрикнула. Но в этом страшном крике было столько негодования и яростного гнева, что пьемонтец застыл на месте под властью неведомого ему чувства. Конечно, если бы эта сцена продлилась в составе тех же действующих лиц, то и его чувство растаяло бы так же быстро, как снег в апреле под лучами солнца. Но дверь, скрытая в стене, вдруг распахнулась, и в комнату вбежал юноша лет 17, бледный, с растрепанной прической, одетый в черное. «Сестра, не бойтесь, не бойтесь, я здесь!» — крикнул он Франсуа. «Франсуа, на помощь!» — закричала Маргарита. «Герцог Алансонский!» — прошептал Ла-Юрьер, опуская аркебузу. «Дьявольщина, брат короля!» — пробурчал Коконас, отступая. «Герцог Алансонский!» — поглядел вокруг. Маргарита с распущенными волосами, более красивая, чем обычно, стояла, прислонясь к стене, одна среди мужчин, а в их глазах светилась ярость, по лбу струился пот и губы покрывала пена. «Мерзавцы!» — крикнул герцог. «Спасите меня, брат!» — сказала Маргарита, теряя силы. «Они хотят меня убить!» Бледное лицо герцога вдруг вспыхнуло. Пыхнуло. С ним не было оружия, но, полагаясь на свое звание, он, судорожно сжав кулаки, стал наступать на Коконаса и его товарищей, а они в страхе отступали перед его сверкавшими, как молния, глазами. «Может быть, вы убьете и брата короля? Ну-ка!» Они продолжали отступать. «Эй, капитан моей охраны!» — крикнул он. «Сюда! И перевешайте всех этих разбойников!» Испуганный гораздо больше видом этого безоружного юноши, чем целым отрядом рейтеров или ланскнехтов, Коконас уже допятился до двери. Ла-Юрьер с быстротой оленя умчался вниз по лестнице, а солдаты теснились и толкались в вестибюле, так как размеры двери не соответствовали их страстному желанию покинуть скорее стены Лувра. Маргарита инстинктивно набросила на молодого человека, лежавшего без чувств, свое камчатое одеяло и отошла прочь. Когда последний убийца исчез за дверью, герцог Алансонский обернулся и, увидев, что вся одежда Маргариты в кровавых пятнах, воскликнул: «Сестра, ты ранена? Он кинулся к сестре с такой тревогой, какая сделала бы честь братской его нежности, если бы в этом порыве не сказывалось чувство сильнее братского. «Нет, не думаю», — ответила сестра, — «если и ранена, то легко. Но на тебе кровь», — говорил герцог, ощупывая дрожащими руками тело Маргариты. «Откуда же она?» «Не знаю, один из этих негодяев схватил меня. Возможно, он был ранен». «Схватить мою сестру!» — воскликнул герцог. «О, если бы ты указала мне его! Если бы ты сказала мне, какой он из себя, лишь бы мне его найти!» «Тссс!» — произнесла Маргарита. «Почему?» — спросил Франсуа. «А потому что, если вас увидят в этой комнате и в такой час, разве брат не может зайти к своей сестре?» Королева взглянула на герцога Алансонского таким твердым и грозным взглядом, что юноша отошел подальше. «Да-да, Маргарита, ты права, лучше я пойду к себе, но тебе нельзя оставаться одной в такую ночь. Хочешь, я позову Жиону?» «Нет-нет, не надо никого, ступай, Франсуа, ступай тем же ходом, каким пришел». Юный принц вышел. Едва успела закрыться за ним дверь, как в проходе за кроватью раздался вздох. Маргарита кинулась к потайной двери, заперла ее на засов, затем подбежала к входной двери и заперла ее в ту самую минуту, когда по другому концу коридора несся, как ураган, большой отряд стрелков, преследуя гугенотов, живших в Лувре. Королева пристально оглядела все кругом и, убедившись, что она действительно одна, вернулась к проходу за своей кроватью, положила на место камчатое одеяло, скрывшее Лямоля от глаз герцога Алансонского, и вытащила бессильное тело на середину комнаты. Заметив, что бедняга еще дышит, она присела на пол, положила голову молодого человека себе на колени и плеснула ему водой в лицо, чтобы привести в чувство. Вода очистила лицо раненого от слоя пыли, пороховой копоти и крови, и только теперь Маргарита узнала в нем того красивого дворянина, который полный жизни и надежд 3 или 4 часа тому назад явился к ней просить ее посредничества перед королем Наварским и расстался с ней, ослепленный ее красотой, да и на нее произвел большое впечатление. Маргарита вскрикнула от страха за него, чувствуя теперь к нему не только сострадание, но и участие. Для нее он стал не просто какой-то человек, а почти знакомый. Под ее заботливой рукой сделалось чистым, красивое, но бледное, истомленное страданием лицо Лямоля. Маргарита, замирая от боязни, почти такая же бледная, как он, приложила руку к его сердцу, оно еще билось. Тогда она протянула руку к стоявшему рядом столику, взяла флакончик с нюхательной солью и дала ее понюхать Лямолю. Лямоль открыл глаза. «О, Господи!» — прошептал он. «Где я?» «Вы спасены. Успокойтесь», — ответила Маргарита. Лямоль с трудом перевел взгляд на королеву и, поглядев на нее восхищенным взглядом, чуть слышно произнес: «Какая вы красавица!» Молодой человек, точно ослепленный, сразу опустил веки, тяжело вздохнул и побледнел, как будто больше прежнего. Маргарита тихо вскрикнула, думая, что это был его последний вздох. «Боже! Боже, сжалься над ним!» — сказала она. В эту минуту раздался сильный стук в двери с коридора. Маргарита слегка приподнялась, продолжая поддерживать за плечи Лямоля. «Кто там?» — крикнула она. «Мадам! Мадам, это я! Я!» — ответил женский голос. «Я! Герцогиня Наверская!» «Анриетта!» — воскликнула королева. «Это не опасно! Это друг! Вы слышите, мсье?» Лямоль сделал усилие и приподнялся на одно колено. «Постарайтесь не упасть, покамест я открою дверь», — сказала королева. Лямоль оперся рукой о пол, чтобы удержаться в равновесии. Маргарита пошла было к двери, но вдруг остановилась, задрожав от страха. «Так ты не одна?» — воскликнула она, услыхав звяканье оружия. «Нет, со мной 12 человек охраны, мне дал их мой деверь, герцог Гиз». «Герцог Гиз», — прошептал Лямоль. «Убийца, убийца! Тссс! ни слова, — сказала Маргарита и поглядела вокруг себя, придумывая, куда бы спрятать раненого. «Шпагу, кинжал! — шептал Лямоль. — Для защиты это бесполезно. Разве вы не слышали, что их 12, а вы один? Не для защиты, а чтобы не даться живым им в руки. Нет-нет, я вас спасу, — сказала Маргарита. — Да, кабинет, идем, идем!» Лямоль напряг все силы и при поддержке Маргариты дотащился до кабинета. Маргарита заперла за ним дверь и спрятала ключ в свой кошелек. «Ни крика, ни стона, ни вздоха, и вы спасены», — сказала она ему сквозь дверь. Затем она набросила на плечи ночной халат, открыла дверь своей подруги, и обе бросились в объятия друг другу. «Мадам, с вами не приключилось ничего плохого?» — спросила герцогиня Неверская. «Нет, ничего», — ответила Маргарита, запахнув свой халат, чтобы не видно было следов крови на пеньюаре. «Тем лучше. Но герцог Гис отрядил 12 телохранителей, чтобы проводить меня до его дома, а мне такая большая свита не нужна, и я оставлю 6 вам на всякий случай. В такую ночь 6 телохранителей герцога Гиза стоит целого полка королевской гвардии». Маргарита не решилась отказаться. Она расставила 6 телохранителей по коридору, расцеловалась с герцогиней, а герцогиня в сопровождении других 6 отправилась в дом Гиза, где она жила, пока был в отъезде ее муж.